Глава 39. После чая мисс Силвер предложила помочь на кухне. «Сегодня у вас был такой прием, что вам, безусловно, не помешает помощь с мытьем посуды, Айви. После ланча я помогала миссис Моллет, и мы вдвоем быстро управились». Лицо Айви выражало сомнение. Она не была уверена, что ей нужны на кухне посторонние. Вот если бы мисс Мит захотела помочь, но у нее явно не то состояние, и к тому же с ней майор. Но дружелюбная улыбка мисс Силвер заставила Айви переменить мнение. В конце концов, вдвоем веселее, а после того, что случилось, находиться в одиночестве вообще не очень-то приятно. «Это очень любезно с вашей стороны», – поблагодарила Айви. «Какой симпатичный фарфор», – заметила мисс Силвер. «Розы – мой любимый рисунок. Вижу, с горячей водой у вас все в порядке». Айви повернула кран и поставила чайную посуду в таз из папье-маше. Мисс Силвер продолжала болтать. Она заметила, что утром девушка выглядела так, словно долго плакала. Это была не дурная идея послать ее за покупками после ланча. Сейчас Айви явно пришла в себя. «А вы проворно работаете руками, Айви», – продолжала мисс Силвер, полагая, это результат вашей акробатической тренировки. «Мисс Смит рассказала мне об этом. Год назад я читала очень увлекательную книгу о цирке. Она называлась «Цирк Люка». Должно быть, после такой интересной жизни вам скучновато возиться по хозяйству?» Айви сама не заметила, как стала рассказывать все о Глэд, о несчастном случае и о том, что врачи думали, будто она больше не сможет ходить. «Но, как видите, со мной все в порядке. Правда, я бы не хотела снова ходить по канату. Практики никакой, да и без моей сестры Глэд все уже не то. Мне ужасно ее не хватает. Вообще-то мы не были настоящими циркачками. Выступали в основном в мюзик-холлах. У меня сохранились старые афиши, на которых написано «Глэд и Айви». Кажется, будто это было давным-давно». «А с мисс Роулинд вы познакомились в мюзик-холле?» – как бы невзначай спросила мисс Силвер. Вскрикнув, Айви уронила чашку. Она упала в раковину и разбилась. «Не бойтесь», – сказала мисс Силвер, – «и не переживайте из-за чашки. Значит, вы с ней познакомились именно там». Айви быстро заморгала. Она не хотела, чтобы кто-нибудь об этом знал. «Вполне возможно. Мисс Силвер ласково смотрела на девушку. Но сейчас это уже не имеет значения». Айви стояла спиной к раковине, вцепившись в ее края сильными руками. «А вам-то что до этого? Я никому ничего не говорила, клянусь. Мисс Роулинг была так добра к нам с Глэд, когда мы были еще детьми. Позволяла смотреть, как она одевается перед выходом, и помогать ей с крыльями. Ее номер назывался «Волшебная бабочка». Мисс Роулинд не хотела, чтобы знали о нашем знакомстве. Но теперь-то какая разница? Ведь она умерла». «Конечно», — кивнула мисс Силвер. «Думаю, вам лучше рассказать мне об этом. Мисс Роулинд надоумила вас обратиться к миссис Андервуд с просьбой о работе, не так ли?» Айви уставилась на нее. Она бы отшатнулась, если бы ей не мешала раковина. «А откуда вы знаете?» Испуганно прошептала девушка. Это был выстрел на удачу, и мисс Силвер спокойно восприняла свой успех. «А вы случайно встретились с ней?» – продолжала она. «Всегда приятно увидеть старого друга. Мисс Роулин сказала вам, что живет в этом доме, и предложила обратиться к миссис Андервуд. Так?» Айви кивнула. «Казалось, она сидит в зубоврачебном кресле, даже еще хуже. Все то, о чем она не должна была никому рассказывать, из нее постепенно вытягивали. Мысли заметались в ее голове в поисках выхода, но цепкий ум пришел на помощь. Она не отстанет, пока ты ей не ответишь. Ну так скажи ей что-нибудь, и она подумает, что все из тебя вытянула». Айви снова моргнула. «Здорово же вы напугали меня, мисс. Откуда вы все это знаете?» Вместо ответа мисс Силвер задала очередной вопрос. «Вы действительно ходите во сне?» У бедной Айви перехватило дыхание. Ей начало казаться, будто она совсем голая, и взгляд мисс Силвер проникает в нее до самых костей. «Ходила в детстве», — ответила она. «А с тех пор? Как вы живете здесь?» «Не знаю. Может быть...» Мисс Силвер укоризненно покачала головой. «Не думаю, что вы не знаете, что миссис Андервуд запирает входную дверь перед сном, а ключ берет с собой в спальню. По-моему, вы вылезали из вашего окна и шли по выступу, который тянется вокруг дома, до пожарной лестницы. Только акробат мог решиться на такое. Но для вас это не составляло особого труда. Полагаю, вам это даже нравилось? Я заметила, что такие выступы есть на уровне окон каждого этажа, поэтому вам нужно было всего лишь подняться по пожарной лестнице, чтобы попасть в квартиру мисс Роулинд. Лестница находится рядом с гостиной, так что вы могли наносить ей визиты абсолютно незаметно. Именно это вы и делали, не так ли? Откуда вы узнали? Потому что однажды, когда вы возвращались после очередного визита, вы бросили клочок бумаги в окно спальни миссис Андервуд. Не думаю, что вы сделали это намеренно. Очевидно, обрывок был у вас в руке, и вы уронили его, когда схватились за раму, проходя мимо окна. Этот клочок бумаги был обрывком письма, которое написала миссис Андервуд. Само письмо нашли в сумочке мисс Роулинд. Мне стало ясно, что вы должны были пройти мимо окна миссис Андервуд, возвращаясь из квартиры мисс Роулинд. Другим способом обрывок просто не мог оказаться там, где его и нашла миссис Андервуд. Ведь двери ее спальни и входная дверь квартиры были заперты. Айви облизнула пересохшие губы. «Верно», — согласилась она. «А каким образом письмо порвалось?» Задав вопрос, мисс Силвер сразу поняла, что допустила ошибку. Айви тут же поняла, что она не знает всего, и явно решила держать при себе то, о чем не хотела рассказывать. Взгляд ее покрасневших глаз стал дерзким. «А неужто вы не знаете?» «Думаю, вы пытались его отнять». Дерзость моментально куда-то испарилась. Айви выпучила глаза. «Это было не ее письмо, я так ей и сказала. Мы не ссорились, мисс Роулинд только смеялась. Но я боялась выйти из себя и ушла». «А каким образом к ней попало письмо?» – спросила мисс Силвер. «Вот твой шанс», – подсказал Айви ее практичный ум. «Не будь дурой и не упусти его». Она недоуменно уставилась на мисс Силвер. «Откуда я знаю, как оно к ней попало? Так же, как и все письма. Почтальон ведь приходит регулярно». «Как вы узнали, что письмо у нее?» Теперь ей уже некуда было деться. Сердце Айви подпрыгнуло к горлу. Что же ей делать? Остался единственный способ, и она прибегала к нему, разразилась слезами. «К чему вы клоните? Какое мне до этого дело? Да и вам тоже, если на то пошло. Я ничего об этом не знаю. Лучше бы мне умереть!» И с этими словами Айви выбежала из кухни, хлопнув дверью. Мисс Силвер слышала, как захлопнулась дверь ее спальни, и в замке повернулся ключ.